Глава 8. Финансовые вопросы. Финансы — камень преткновения в отношениях многих пар. Должен ли мужчина зарабатывать больше? Или это обязательное еще для наших родителей правило ничего не значит в современном мире? А может, надо быть еще современнее и в манере жителей Северной Европы вести раздельные счета, скидываясь на основные траты и распоряжаясь остальной зарплатой на свое усмотрение? «Дорогой, в этом месяце я платила страховку машины, так что ты покупаешь детям зимние вещи». «Милая, я отложил достаточно денег и собираюсь на Мальдивы». «Что? Не можешь себе позволить? Ну, тогда я тебе оттуда позвоню». В общем, конечно, можно жить по-разному, но, на мой взгляд, семья, где жена зарабатывает больше мужа, не может быть счастливой. В моей идеальной картине мира мужчина должен быть добытчиком, за спиной которого даже самая сильная женщина спрячется и расслабится. Но при этом я вовсе не призываю всех девочек, выпалив в ЗАГСе заветное «да», увольняться с работы, уютненько устраиваться на шее новоиспеченного мужа и изящно свешивать ножки. При этом женщина должна иметь возможность чувствовать себя хрупкой девочкой, а не локомотивом. Я категорически против семейных отношений, где женщина тянет на себе все траты и заботы, а муж преспокойно лежит на диване, занимается хобби или вообще бездельничает. В наших с Андреем отношениях мы испробовали разные модели ведения семейного бюджета, но при этом никогда не пытались вести раздельные бюджеты. Сперва зарабатывал только муж, а я пыталась правильно распределять доходы, с чем далеко не всегда удачно справлялась. В тот период мне казалось, что единственный способ решить финансовые проблемы — это меньше тратить, а то, что можно больше зарабатывать, мне даже не приходило в голову. Вы помните, что тогда я не слишком высоко себя ставила и даже не представляла, за что мне могут платить деньги? Ну что я такого могу? Как выяснилось, я могу не просто зарабатывать, но даже учить других, как это делать, выводя доходы людей на совершенно новый уровень. Бизнес-харизма — так определили мои способности на одном стриме. Но когда-то я была уверена, что ничего собой не представляю и даже не слишком четко понимала, чем бы хотела заниматься в качестве профессии. В этом, кстати, была первая из глобальных ошибок. Вторая — я не вдохновляла на новые свершения и достижения своего мужа. Как помните, в начале наших отношений Андрей казался мне подарком судьбы. И если бы мне сказали, что он может открыть собственный бизнес, купить просторную квартиру в элитном доме и новенькую машину, я бы попросту испугалась. Зачем? Рядом с таким ресурсным мужчиной ведь должна быть соответствующая женщина. Не просто милая и веселая, а по-настоящему красивая, ухоженная, образованная, статусная женщина, одним словом. Я не хотела даже представлять, что мой мужчина превращается в преуспевающего бизнесмена, ведь это для меня в тот период означало только одно — он уйдет от меня и найдет какую-то прекрасную богиню. То, что я сама могу измениться, мне даже в голову не приходило. Конечно, временами я предпринимала попытки преобразиться в дорогую женщину. Например, однажды потратила кучу денег на шикарные итальянские сапожки. Сапоги идеально подходили к моему пальто и изящно сидели, но вместо комплиментов, которые ждала от мужа, я получила выговор и требование написать объяснительную. Да, на полном серьезе Андрей не нашел другого способа вразумить меня, молоденькую глупышку. Как заставить письменно объяснить, почему все деньги, на которые предполагалось жить 2 недели до зарплаты, потрачены в местном бутике? Конечно, он так поступил от полной растерянности. Сейчас мы со смехом вспоминаем этот эпизод и то, как я на полном серьезе начала письменно обосновывать необходимость обновки. И то, как мы потом 2 недели ели только рис и макароны. Сапоги, как вы поняли, мы оставили. Все-таки они правда были шикарные. Но тех, кто ждет истории из серии, именно в этих сапогах я ощутила в себе такую уверенность, что разом села на шпагат, открыла стартап и дала парочку дельных советов Илону Маску, увы, я вынуждена разочаровать. За каждым достижением стоит труд. Мне в жизни ничего не досталось просто так. Все те, кто считает, что блогерам сыплются деньги с неба, склонны идеализировать ситуацию. За фотографиями, текстами и сторис стоит очень много работы, о которой большинство подписчиков просто не догадываются. И даже когда я работала риэлтором, мои успехи не были связаны с каким-то чудесным стечением обстоятельств. Я просто очень много работала, вкладывала в свое занятие прорву времени, сил, эмоций и мыслей. Так что чудеса, конечно, случаются, но обычно мы создаем их сами. С тех пор, как я сама веду бизнес, я все больше ощущаю нехватку очень важного предмета в школе и вузе. Это я о финансовой грамотности. Почему-то человек считается образованным, если он прочитал «Войну и мир» и даже помнит дату Бородинской битвы, но общество не беспокоит, что с деньгами большинство из нас обращаться совершенно не умеет. Даже в те времена, когда мы с Андреем перебивались с гречки на рис, у меня ежемесячно уходила весьма приличная сумма на всякие пищевые антистрессы — чипсы, шоколадки, лимонады и прочую ерунду. А происходило так, потому что пока деньги были, я преспокойно их тратила, а как только лимит начинал подходить к концу, паниковала и принималась экономить. При этом сейчас я понимаю, что экономия — это не урвать пакет молока со скидкой, а планомерно сокращать несколько статей расходов, оптимизировать все расходы. Принимать душ, а не ванну, чтобы уменьшить счета за воду. Не покупать пирожные и шоколадки, а самим печь блинчики и сладкие пирожки. пить кофе дома, а не в кофейнях, брать обед в офис с собой. Продолжать можно бесконечно, но главное, что такая экономия призвана быть временной мерой ради какого-то серьезного финансового вложения. Например, мы с мужем серьезно экономили перед покупкой первой квартиры, которую мы своими силами отремонтировали и продали дороже. Этот шаг стал началом целого бизнеса, но он стал возможен именно из-за того, что у нас получилось начать мыслить масштабнее, прорвать непрерывный круг копеечных выигрышей в глобальной финансовой яме. Я не призываю всех читательниц немедленно начинать заниматься недвижимостью и ремонтом, но вот пересмотреть свои финансовые потоки, соотнести доходы и расходы бывает очень полезно. И еще один интересный момент. Почему мы столько обсуждаем, совместимы ли мы с партнером по гороскопу, по китайскому календарю, по виду тотемного животного, но упорно игнорируем совместимость финансовую? А ведь очевидно, что очень часто в брак вступают юноша и девушка с разным отношением к деньгам, и именно полярность взглядов на финансы становится причиной их будущих ссор и разногласий. Например, Вероника выросла в богатой семье и вообще не привыкла думать, откуда берутся деньги. А ее мужа Ивана родители приучили рано зарабатывать и самому добиваться всего, что хочешь. Кажется, идеальное сочетание, да? Балованная девочка будет вдохновлять мужа на достижение новых финансовых вершин, и все у них будет гладко. Но на деле молодой парень, даже при наличии знаний, способностей и нечеловеческого трудолюбия, не сможет быстро достичь материального уровня отца своей любимой. Того уровня, кстати, который самой девушке кажется нормой. И когда наша принцесса получит на праздник последнюю модельку телефона, она страшно расстроится, потому что хотела последнюю модельку престижного автомобиля. А такую машину супруг не может купить, даже если распрощается с обеими почками. А для папы Веронички такая машина в подарок дочке пустяк? Да вот беда, принципиальный зять не согласен на такие дорогие подарки. Он сам мужчина и сам заработает. Не сразу, конечно. Дальше возможны два сценария. Или молодая жена осознает цену деньгам и согласится жить проще, но с любимым человеком, либо пара расстанется. Среди своих друзей и знакомых я знаю массу примеров разного подхода к деньгам. Одному приятелю кажется нормальным спустить огромную сумму на праздничную вечеринку, а для его жены эта трата совершенно непонятна. Эта девушка, кстати, всеми силами отговаривала своего супруга от покупки банальной посудомоечной машины. При этом оба они неплохо зарабатывают, и даже самая навороченная посудомойка не пробила бы серьезную брешь в их семейном бюджете. Но супруга боится этой не самой необходимой покупки по нескольким причинам, главный из которых — страх бедности. Она очень хорошо помнит, как на фоне нарядных одноклассниц в школе донашивала застиранные и растянутые кофточки старшей сестры, как зимой ходила в мамином пальто на несколько размеров больше нужного. Можно еще поговорить о низкой самооценке моей знакомой, о том, как невысоко она ставит себя, считая, что и вручную перемоет посуду. А все эти технические чудеса для каких-то других девушек с длинными наманикюренными пальчиками. Суть не в этом, а в том, что эта супружеская пара образована из людей с разным финансовым мышлением. Такое вот стремление без особой необходимости откладывать деньги на черный день является признаком самой психологии нищеты. И достигнуть взаимопонимания и компромисса в отношении денег этим ребятам может быть так же непросто, как, например, гармонизировать интимную сферу. Есть ли выход? Конечно, и я его много раз проговаривала. Беседовать друг с другом, обсуждать страхи и тревоги, а при отсутствии динамики в решении проблемы обратиться к специалисту. И знаете, что говорят финансисты? Если бояться черного дня, он обязательно настанет. «Что же тогда делать?» — спросят меня читательницы. «Спускать всю зарплату и стараться не думать о возможных проблемах со здоровьем, например, которые могут потребовать единовременно выложить кругленькую сумму?» Не совсем так. Я советую зарабатывать достаточно, чтобы не бояться непредвиденных расходов и трат. Я отнюдь не мистик, но при этом верю, что мы сами притягиваем события и обстоятельства. Вы замечали, что люди позитивные и оптимистичные в любом начинании сталкиваются с меньшим количеством проблем и препятствий, чем те, кто везде видит опасность и недоброжелательность? Но вы, конечно, зацепились взглядом за слово «зарабатывать». Мол, конечно, Кристина, сказать легко, а как сделать? Я на своем опыте осознала несколько простых правил и поделюсь ими с вами. Разберитесь в себе. У всех нас есть сильные и слабые стороны. То, что вы принимаете как данность, для кого-то настоящая сверхспособность. И наверняка ваш скилл можно монетизировать. Наше время уникально. Мы можем рассказывать о себе, чему-то учить и делиться навыками, не покидая собственной комнаты. Делитесь рецептами на своем канале, демонстрируйте акварельные пейзажи или исполняйте композиции собственного сочинения. Откройте свой интернет-магазин, как тысячи моих подписчиц, которые с помощью моего обучения сделали это. То, что раньше могло на протяжении всей жизни оставаться приятным хобби, сегодня легко станет вашим источником дохода. Займитесь любимым делом. На секунду представьте, как бы вы провели свой идеальный день. Нет, я сейчас не о пляже и в ведре мохито. Конечно, иногда мы настолько устаем, что мечтаем даже не о белом песочке и шуме прибоя, а исключительно о сутках беспробудного сна в собственной постели. Но все-таки жизнь не может состоять только из отдыха, иначе запустится процесс обратной эволюции. Отрастут хвост и лапки на этом самом пляже, и уползем мы куда-то в толщу воды, пополнив колонию беспечных инфузорий туфелек. И если вы не поднимаете головы от бумаг, а хотели бы, скажем, быть журналистом, перестаньте мечтать и переходите к действиям. Начните с курсов, потом попробуйте выполнить несколько редакторских заданий, пусть даже бесплатно. И, кстати, очень часто далекая и абстрактно красивая профессия на практике теряет весь свой шарм. Именно поэтому надо исходить из своих способностей, а не только грамот, дипломов и сертификатов. Я не случайно привела пример с журналистикой. Моя родственница окончила как раз журфак и, подписывая очередной приказ об отпуске в отделе кадров небольшой типографии, мечтала о работе в глянцевом издании, общении со звездами, гламурной атмосфере. И вот ее мечта исполнилась. По знакомству ей поручили после концерта взять интервью у одного крутого парня. Настолько крутого, что его знают и ваши родители, и ваши дети. И после того, как она пару часов протолкалась в толпе фанаток у гримерки, забыла свой коронный вопрос и осипшим от волнения голосом спросила какую-то банальщину, а потом до утра расшифровывала диктофонную запись и пыталась из всего сумбура составить емкий и остроумный текст, ей вдруг до жути захотелось обратно, в свой родной отдел кадров. Конечно, незадачливой журналистке можно было не опускать руки, попробовать писать о чем-то другом, переключиться на деток или экологию, но так уж вышло, что девушка перестала произносить с апломбом: «Вообще-то я по образованию журналист». Не бойтесь ограничений. Большинство рамок и преград существует только в нашей голове. Когда я начинала свой блог, я от многих слышала что-то вроде: «Придумала, и о чем писать будешь? Ты же не постоянная, через месяц надоест, забросишь это занятие». Как видите, нет, хотя прогнозы исходили от близких людей, действительно знающих мой характер. Очень часто подруги и подписчицы говорят мне что-то вроде: «Если бы я узнала, попробовала раньше, а сейчас уже не могу». Но на самом деле на свете крайне мало занятий, которые связаны с жесткими возрастными рамками. Конечно, если вам 50 лет, то профессиональной балериной вы уже не станете, но вы можете начать учиться танцевать на пуантах для себя, а с публикой делиться опытом. Общаться с актерами балета, писать интересные вещи о театральных представлениях и нести искусство в массы. Так что будьте честны сами с собой. Вы действительно не можете прямо сейчас заняться любимым делом или боитесь, ленитесь. Знаете выражение: кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет причины. Лучше и не скажешь. Учитесь обращаться с финансами. Положить пару тысяч между страниц книги — не самый эффективный способ разбогатеть. Сейчас очень много информации о финансовой грамотности, и я советую вам выбирать практические рекомендации. Честная история, как обычной семье удалось улучшить жилищные условия или разобраться с ипотекой, намного полезнее, чем большинство бестселлеров, растиражированных во всем мире. Если бы для того, чтобы разбогатеть, было достаточно прочесть историю успеха очередного долларового миллионера, то самыми богатыми людьми были бы консультанты книжных магазинов и библиотекари. А списки Forbes, как вы знаете, пополняют другие, обычно далекие от литературной сферы люди. И возвращаясь к теме финансов внутри семьи, хочу сказать, что при гармоничных отношениях супругов подход к деньгам постепенно выравнивается, даже если на старте семейной жизни в этой сфере были разногласия. Нам с Андреем в этом смысле повезло, наши взгляды на деньги похожи. Мы не переживали, когда в юности у нас было мало денег. Постепенно оба пришли к хорошему уровню заработка, и сейчас вместе ведем семейный бюджет. У нас обоих есть доступ ко всем счетам, мы не запрещаем друг другу тратить столько, сколько хочется. Конечно, есть крупные покупки, такие как недвижимость, машины, необходимость которых мы оговариваем заранее, все остальное покупается спонтанно. Мы здраво выдерживаем баланс между транжирством и рачительностью, не отказываемся от не слишком нужных, но приятных покупок, но относимся к таким тратам разумно. Своим сыновьям также стараемся донести значение денег, не стремясь, конечно, вырастить маленьких сквалык, но при этом объясняя ценность вещей, игрушек и продуктов. Я считаю важным уже с детства осознавать, что к еде нужно относиться уважительно, а также стремиться беречь вещи, которые тебе покупают взрослые. Наши дети уже знают, что есть малыши, у которых, к сожалению, нет красивой детской и целого шкафа игрушек. Как-то Степа довел меня до слез. Перед Новым годом попросил купить коробку киндеров и принялся раздавать их всем детишкам, проходящим мимо. Мне кажется, именно так с детства должно формироваться умение делиться и помогать. Напоследок скажу, на чем я никогда не экономлю. Здоровье. Платные роды прошли проще и без неприятных последствий. Врачи платной клиники сделали все, чтобы наш старший сын не остался инвалидом. Больше мне тут сказать нечего, но я сознательно и при возможности выбора никогда не обращусь за бесплатной медицинской помощью. Сюда же, кстати, отнесу и траты на продукты. Уже достаточно давно мы с Андреем стараемся покупать качественные продукты, ограничиваем количество фастфуда в нашем рационе, следим за балансом минеральных веществ и витаминов. Для того, чтобы питаться правильно, вовсе не нужно тратить астрономические суммы в элитных магазинах, достаточно распланировать меню заранее. А если отказаться от всего пищевого мусора, упорно проникающего в наши тележки в магазине под видом вкусняшек, то можно еще и неплохо сэкономить. Так что долой чипсы, булочки, лимонад и кетчуп с майонезом. И да здравствуют фрукты, причем не загадочные, экзотические, а сезонные. Путешествие. Каждый раз, когда я озвучиваю сумму, потраченную на очередную поездку, я слышу: «А ведь на эти деньги можно было...» Можно, кто ж спорит. Можно было купить что-то очень модное, так необходимое мне сегодня. А будет ли очередной гаджет или дизайнерская вещь такой же важной частью жизни лет через 50? А вот эмоции вечны. Путешествия развивают кругозор и, без сомнения, сплачивают супругов. Я бесконечно благодарна Вселенной за возможность видеть разные уголки нашей планеты, прикасаться к далекой, чужой культуре, любоваться природными чудесами. Психологи говорят, что люди, которые с детства много путешествуют, склонны мыслить более масштабно. Хочется верить, что это правда. Я рада, что наши дети путешествуют и открывают для себя мир вместе с нами. А скажется ли обилие туристических впечатлений на их способностях и интеллекте, конечно, покажет только время. Впрочем, правдивость утверждения «дети растут во время каникул» не вызывает у меня никаких сомнений. Так много новых знаний и навыков, как после нашего очередного турне, ребята не приобретают ни на каких занятиях и развивашках. Образование. На своем опыте я убедилась, что бесплатная информация крайне редко бывает полезна на практике. Статья, передача, трансляция может поднять настроение, помочь приобрести определенный настрой, но не более того. Мои внутренние проблемы и наши с Андреем разногласия удалось решить после непосредственного обращения к специалистам. Сейчас в моей семье все хорошо. Я чувствую себя реализованной в целом ряде бизнес-проектов, но это не означает, что я знаю все или хотя бы достаточно. Я продолжаю изучать психологию, учу английский, совершенствую знания в сфере маркетинга и SMM. Статья расходов на образование неизменно присутствует в нашем семейном бюджете, и она точно не будет уменьшаться, потому что есть одна очевидная зависимость. Чем больше денег вы вкладываете в знания, тем выше ваши результаты. Хотите что-то получить? Придется сначала потратиться. Причем речь не только о деньгах, но и о времени и о собственных усилиях. Спорт и уход за собой. Признаюсь честно, я не слишком люблю ходить в спортзал. Но вот движение и активные занятия мне очень нравятся. И если вы такая же лентяйка, как и я, попробуйте найти вид спорта, который придется вам по душе. Бегайте, плавайте, танцуйте и, самое главное, не филоньте. Купить абонемент в крутой клуб еще не значит стать красивее и здоровее. А вот если мысль о вечернем заплыве вызывает у вас радостное предвкушение, то и с фигурой, и с самочувствием все будет отлично. Пусть спорт станет приятной отдушиной, тогда не придется несколько раз в неделю вести мучительную борьбу с собой и искать причины не ходить в зал. Кроме активных занятий, я рекомендую не пренебрегать массажем, который, по сути, является пассивной тренировкой. И, конечно, не забывать об уходе за кожей и волосами. В моей жизни уход за собой состоит из двух крайностей. Или я приобретаю дорогие профессиональные продукты, или использую какой-нибудь прабабушкин рецепт, делая маску для волос из яйца, меда и лимона. Народные средства зачастую действуют ничуть не хуже эксклюзивной косметики, но, конечно, не столь просты и удобны в применении. Так что я точно знаю, что для прекрасного внешнего нужны не дорогущие средства, а самодисциплина и регулярность применения. При этом к приобретению уходовых средств я отношусь достаточно ответственно. Сначала читаю отзывы и рекомендации, и только потом решаюсь на покупку. И следую принципу: уходовые средства важнее декоративных. Живые, блестящие волосы и чистая кожа прекрасны сами по себе, тогда как самый креативный балаяж на пушащихся, посеченных волосах, как и дорогущий тональник поверх угреватой кожи, никому не добавит красоты и стиля. И хочу закончить признанием. У меня тоже бывают финансовые ошибки, спонтанные покупки ненужных вещей и разногласия с мужем по этому поводу. Знакома ситуация, когда платье в примерочной как будто говорит тебе: «Ты просто вылитая Белла Хадид!» А дома подмигивает: «Ха-ха, купилась!» Ну а покупки на китайских сайтах — это вообще киндер-сюрприз для взрослых. Но мы с мужем постепенно выстроили партнерские, равноправные отношения, поэтому теперь я никогда не оказываюсь в позиции нашкодившего ребенка, которого отчитывает умный и дальновидный взрослый. Многим девочкам нравится, когда мужчина, который появляется в жизни, начинает решать все финансовые вопросы. Но не стоит забывать, что деньги — это власть и возможность контроля. И даже если в период ухаживания покупки сыплются на вас как листья в октябре, то спустя какое-то время может случиться так, что вы долго и обстоятельно обосновываете мужу необходимость покупки тазика для стирки, потому что старая стиралка развалилась, а покупку новой он запланировал только на конец года. Моя хорошая знакомая, яркая и красивая девочка, сама не заметила, как корзины лилии и бутиковые сумочки превратились в триумфальное. Я его уговорила купить новый тазик. Так что, на мой взгляд, нужно стараться сохранять финансовую независимость от мужчины. И проявляться она должна не в деньгах, отложенных на черный день, а в вашей возможности самостоятельно зарабатывать. И еще один секрет — научиться делать деньги достаточно один раз. Дальше как с велосипедом. Можно не садиться на него годами, навык никуда не исчезнет. Именно поэтому все известные миллионеры, потерпев полное фиаско в одном начинании, через год-два восстанавливают состояние, занявшись совершенно другой сферой. Так что главное — не лениться, учиться и что-то предпринимать. Как максимум — разбудить собственное финансовое чутье, как минимум — познакомиться с каким-нибудь миллионером.